Глава 29. Я подошел к стойке в углу кухни и взял с нее свой рюкзак. «Уходишь? Так скоро?» — спросил Майк с улыбкой. Я помотал головой. «Кто я такой, чтобы не делать этого? Хочу записать, пока не забыл». Расстегнув молнию рюкзака, я вынул свой блокнот «Ага». «Для чего это тебе?» — поинтересовался Майк. «Для таких вот моментов», — ответил я и черкнул для себя заметку на одной из пустых страниц. Когда я в прошлый раз отсюда уехал, мой разум был настолько полон разных мыслей, идей и прозрений. Я знал, что если не запишу их, то часть непременно забуду. Так что сразу после того, как я нашел заправку, о которой ты говорил, я купил себе блокнот и начал вести записи своих ага-осознаний. А как ты определяешь, что это именно ага? Просто знаю. Это что-то такое, что приводит меня в движение, как только я это слышу. Иногда мелочи, например, интересная информация или цитата. Однако, по большей части, это отличные примеры жизненной мудрости. Вроде той, которую ты только что открыл мне. Когда я помню что-то подобное, я знаю, что если буду применять это там, где уместно, моя жизнь изменится в лучшую сторону. «И поэтому ты все записываешь», — утвердительно проговорил Майк. «Да?» «Хорошо, записал, а потом что ты делаешь со своими записями?» Пролистываю их по вечерам прямо перед тем, как лечь спать. Или, если у меня выдается тяжелый день, беру блокнот, выбираю случайную страницу и начинаю читать. Это поддерживает во мне дух. Майк улыбнулся. «Мне это нравится. Можно взглянуть?» «Конечно». Я передал ему блокнот. Он открыл его наобум и прочел вслух. «Я никогда это не утрачу, ни единого мига. Теперь, когда я это прожил, оно мое навсегда». «К чему это относится?» — спросил он с улыбкой. «Однажды утром, когда шел первый год моих странствий, у меня случилось мощнейшее откровение. Сколько же много из того, что, как кажется, принадлежит нам, является иллюзией. Вещи ломаются, теряют свою ценность, оказываются добычей воров, а переживания принадлежат тебе навеки. Как только ты их ощутил, никто не может их отобрать». Не нужно платить налоги ради того, чтобы владеть ими, как, к примеру, когда у тебя есть дом. Не нужно запирать под замок, как золото или драгоценные камни. Они твои. И ты можешь воспроизводить их снова и снова, сколько пожелаешь, в любой точке земного шара. То ага, которое ты только что прочел, произвело на меня сильное впечатление. Оно значительно изменило мои представления о том, что я хочу делать с заработанными деньгами. Материальные вещи стали менее важными. На первое место вышли переживания. Майк кивнул. «Мне правда очень нравится. Забавно то, что я открыл блокнот именно на этом ага. Буквально на днях один из наших посетителей рассказывал о том факте, который подтверждает твое откровение. То есть? Почти каждый пятый мужчина не доживает до пенсионного возраста. Да ты шутишь? Нет. Почти 20% мужчин умирают до того, как им исполнится 65 лет». «Невероятно. И очень грустно. Как вышло, что я никогда прежде об этом не слышал?» Я протянул руку. «Дашь мне на минутку блокнот? Это ага, я хочу записать». Майк улыбнулся и перебросил блокнот мне. «Как не повезло всем этим людям, которые копят и копят на пенсию, а потом не получают возможности воспользоваться накоплениями». «Да уж, это не шутки», — отозвался я, быстро записал новое ага в блокнот, потом поднял взгляд. «А этот ваш гость говорил еще что-нибудь умное?» «Говорил. Его как-то раз позвали на телеинтервью для дискуссии о том, что делать с суммами налоговых вычетов, копить эти деньги или тратить. И он провел вычисление, чтобы определить, каким должно быть реальное решение». «А разве это не решение копить или тратить?» «Отчасти. Хотя, как ты обнаружил со своими ага, у слова «тратить» есть разные значения». Он хотел найти пример того, что это может означать в терминах переживаний. И? Просто изумительно. Он провел анализ, опираясь на допущение о том, что выплаченная сумма составляет $5000. И вот в чем вопрос. Потратить эти 5000 или оставить на пенсию? Он собрал все исторические данные по фондовому рынку. Потом сравнил их с исторической инфляцией и вычислил, какой будет действительная ценность $5000 в будущем. Этому мужчине сейчас 42 года, так что деньгам предстояло бы расти 23 года, прежде чем он достигнет пенсионного возраста. И что показали результаты? Ну, как ты можешь предположить, если бы он не потратил эти деньги, они выросли бы. В итоге он мог бы потратить больше, выйдя на пенсию. Майк помолчал. Но это того не стоило бы, когда наш гость взглянул на дело с точки зрения опыта. Почему? Ну, как он объяснил в том телеинтервью, он понял, что его решение будет таким. Он может в этом году взять жену и двух детей-подростков в автомобильную поездку по скалистым горам. Они могли бы ходить в походы, жить в палатках, рыбачить, сплавляться на плотах по горным рекам, прыгать с тарзанки, кататься на горных велосипедах и еще много чего. И все это было бы отличным семейным отпуском, который оставит массу замечательных воспоминаний, которые, согласно твоему ага, принадлежат человеку навсегда. Майк сделал паузу и глотнул воды. Или он мог отложить эти деньги и дать им обрасти процентами. Через 23 года они выросли бы настолько, чтобы он мог себе позволить две такие поездки. «Вот только его дети тогда уже не будут подростками», — подхватил я. «И он лишился бы 23 лет смеха и улыбок при каждом воспоминании об этой поездке. Не говоря уже о том, что сплавляться на плоту по горной реке, прыгать с тарзанки и заниматься прочими приятными вещами чуточку легче в 42 года, чем в 65». «Особенно, если ты тот самый один из пяти, который не доживет до 65», — добавил Майк. «Это точно», — отозвался я. «Ого! Если посмотреть на дело с этой стороны, отказ от такого приключения кажется крайне неудачной сделкой». Я недоверчиво посмотрел на Майка. «Послушай, ты уверен, что твой гость был прав насчет этих цифр?» Майк пожал плечами. «Я знаю, что он прав. Он рассказал мне все в подробностях. И он не только посетитель нашего кафе, но и мой финансовый консультант. На цифрах он, знаешь ли, собаку съел». «И что? Он рассказал эту историю во время телеинтервью?» «Да». «Он объяснил, что не имеет в виду, что откладывать деньги вообще не стоит. Он горячий сторонник системы, при которой у тебя в сбережениях есть сумма, составляющая как минимум полугодовую, а то и годовую твою зарплату. Он и не думал отговаривать людей от инвестиций в пенсию. Однако, как он выразился, надо сознавать, каковы твои истинные решения в жизни. Большинство людей работают, чтобы заработать денег, так что вкладывать их надо такими способами, которые обеспечат тот реальный доход, к которому ты стремишься. В его случае реальный доход в виде фантастических 3 недель отпуска, полных великолепных семейных приключений, которые затем станут прекрасными семейными воспоминаниями, имел особую ценность». Ценность более важную для него, чем возможный шанс получить 2 подобных отпуска 23 года спустя.